much. If they need notes. I'll just play like this. Just throughout the whole song. It'll match. We do stuff like that too. It's really insane. It's not up to me. You guys going to practice anymore? Sure, that's it. Thank you. Testing, testing, 1, 2, 3, test. I've never played. We didn't have one rehearsal. This came last night, last like 10 p.m. But you guys recycle songs for wedding. Listen, listen. It's the song. I mean, like, Seulushi is Portus. No, I agree. Play along to it right away. Dude, it's a bunch of noise in my ear right now. I cannot understand this. I know, but it's weird saying it. Thank you. Thank you. Итак, дорогие друзья, время настало нам начинать пир. Я бы попросил, чтобы все, кто пришли на этот пир, заняли свои места, так как жених с невестой уже стоят возле дверей и хотят войти в зал. Если можно, пожалуйста, занимайте ваши места. Ladies and gentlemen, we're very glad to see you here to partake in the happiness of our new couple. So therefore, if you haven't found your seats, we'll find you those seats, but I see that most of you do. So thank you for coming and partaking in the joy of the bride and the groom. Если можно, пожалуйста, занимайте все свои места. Итак, дорогие друзья, давайте минутку внимания, если можно потише, так как дружки с дружками уже готовы входить, и после них наши молодые. Если можно, пожалуйста, чтобы чуть-чуть сдвинулись в центральном проходе для жениха с невестой. Итак, первые, которые будут заходить на брачный пир, это будет Эдик и Даниэла. Эдик и Лиза. Сережа и Лиза. Друзья, жениха, невесты, это будет Эдик и Даниэла. Дорогие друзья, давайте мы все встанем и поприветствуем жениха и невесту Яков и Лена.

особенного. Thank you. друзья, их сердца соедини. Дай, чтоб жизни скоротечной им сиял светильник твой дивной благости своей. Ты на них поток.

Итак, дорогие друзья, пора нам начинать нашу программу, и я бы хотел, чтобы, если можно, минутку внимания. У нас есть люди, которые преодолели некоторую дистанцию, мы бы хотели с ними познакомиться. Тетя Лены, то есть тетя Аня, это тетя Лены, она прилетела из Молдавии и преодолела большой путь, чтобы побыть на этой свадьбе. Я бы хотел, если можно, тетя Аня, где вы? Тетя Аня вышла. Хорошо. Ну, как только зайдет, мы с ней познакомимся, узнаем, как у нее полет был. Ну, и я надеюсь, она пожелания скажет. Но у нас также есть и люди с других мест, которые приехали. У нас также есть люди, которые из Сан-Диего приехали. Здесь у нас находится Вадим. Пожалуйста, Вадим, расскажи о себе чуть вкратце и короткое пожелание молодым. Я знаю дружков, жениха, невесту и некоторые дружки, там пару дружков. И потом я вам спою пожелания и скажу потом. Боже. Он говорит, что он скажет и споет попозже пожелания. Мы надеемся его услышать, правда? Хорошо, также у нас есть... Я заранее давал маленькие записочки людям. Я бы хотел, чтобы Саша с Дашей, которые находятся напротив меня, у них попала маленькая записочка. Я бы хотел, чтобы они встали, сказали, какое им было задание от жениха для невесты и что у вас написано там, пожалуйста. Ну, просто здесь даже дали нам записку, чтобы первый год нашей совместной жизни, что мы, какие мы увидели, ну, мудрости семейной жизни. Ну, мудрости много, просто мы еще не все ее прожили. Я хотел просто коротко пожелание сказать, сравнение. Рука и глаза – это как, ну, муж и жена. Когда руке больно, глаза плачут. Когда глаза плачут, руки вытирают слезы. Это в любой сфере вашей жизни. Это могут быть слезы радости, могут быть слезы горечи. И одну с личной жизни практику, что я заметил. У вас разный был стиль жизни, разные были взгляды, интересы или что-то. Самое важное – замечать мелочи. Если ей нравятся какие-то там конфетки, ты, ну, стараться должен с уважением к этому относиться, даже пусть их вообще тебе не нравятся. Ну и в мелочах, и будет легче в больших вопросах. И пожелание такое, чтобы вы друг друга замечали всегда. Благодарим сердечно за пожелания. После того, как у нас сейчас маленькая короткая игра будет, я бы хотел, чтобы семья Савич, которые издалека подготовились, будет ваше участие. Итак, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы взяли сейчас все свои телефоны, поставили перед собой, если у вас есть с собой телефон. И кто, может быть, знаком с этим, кто не знаком, вам нужно будет на телефон, который я вам скажу, прислать дату, когда Яша сделал предложение Лене. Итак, возьмите, пожалуйста, ваши телефоны, и вы сможете отослать дату. Дружки с дружками не имеют права играть. Только люди с зала. So what's going to happen if you know the date when James proposed to Lena? You can send that date to the number, the phone number that I'll be saying. And if you're the first person to guess it right, there will be a small gift that the bride and the groom have for you. Okay? Итак, все готовы? Взяли ваши телефоны? Итак, телефон номер, который вам нужно будет слать дату, когда жених сделал предложение невесте, это будет... Какой прислали? Итак, 1916 514 514 514 2699 2699 Еще раз повторяем телефонный номер, и кто первый пришлет дату, когда Яша сделал предложение Лене, вы можете пройти наперед, и у вас будет маленький подарок. Пожалуйста, еще раз номер. Итак, у нас есть, первый к нам прислал, это апреля... Итак, апреля 27-го, это правильно? Ну-ну, подожди. Первый номер, который прислал, это был 5-3-4-0-9-3-4. Алина. Не должна была играть. Итак, был один апреля 27-го, неправильно, потом апреля 23-го тоже неправильно, но Яша посмотрел и нашел апреля 25-го. Это правильно или нет? Is April 24 correct? Подожди, сейчас я все проверю, выберу, какая лучшая дата будет. Чтобы мне легче запомнить было. Так, мы видим, что мая 3-го, правильно, нет? Итак, мы видим марта 8-го, правильно? No. Нет, марта 17-го. No. Апреля 1-го. No. Кто-то написал 1953-го во время зимы. Может, имели в виду 1-го, 9-го? Ну... Ну хорошо, мы видим, что здесь есть номер 534-0934. Кого это номер? Пожалуйста, проходите наперед. Хорошо, и как тебя зовут? Представься. Представься, как тебя зовут? Алина. Сестра невесты. Хорошо. Жених с невестой сказали так, что тот, кто выиграет, может забрать со стола любую вещь. Или же просто тебе помочь. Помочь что-то тебе дать со стола? Итак, любой приз, твой приз, это со стола, можешь взять любое, что хочешь. Поздравляю вас, я вас очень люблю. And I'll tell you пожелания later. Хорошо, спасибо за то, что поучаствовали. Я бы хотел, чтобы Савичи, если можно, ваше участие. Итак, дорогие друзья, после участия семьи Савич, я бы хотел, чтобы Вера и Лиля Бгатов приготовили стих пожелания молодым. После участия Савич. Итак, дорогие друзья, у нас есть маленький небольшой сюрприз для жениха и невесты. Я бы хотел, чтобы те, кто подготовились к этому, прошли сюда. И это будет участие от детей. Сейчас. Внимание, внимание, на случай венчания хотим вам пожелания оставить на зидание. Во-первых, поздравляем, убытков не желаем, в предскорби не робейте и много слез не лейте. Коль встретит вас беда, Яша и Лена, вы тогда пред Богом преклонитесь и горячо молитесь. Слушайте внимательно, живите замечательно, полезное примите, добром людям служите. Мы поздравить вас решили, с этой целью и пришли. Да подарки захватили, все, что нужно, принесли. Красивая и хрупкая, нельзя относиться небрежно, а тем более с подругой обращайся, Яков, нежно. Яков. Есть еще одно значение, всем священно очищение, всякие пятен пуха пыли, чтобы чистыми вы были. Аня и Юля Сенина. В доме надобно и мыло, как без мыла чистым быть? Кровь Христова вас омыла, нужно чистоту хранить. Без утюга обойтись невозможно, но обращайтесь с ним осторожно, чтобы вещи не сожгли и себя не обожгли. Аккуратными, что были, и примером всем служили. Свечи доме пригодятся, но должно, скажу при этом, жизни словом, исполняться сами в мире, будьте светом. Мы кастрюлю вам купили, чтобы вы в ней суп варили. Рано утро вы не спите, вкусный суп всегда варите. И при том, друзья, смотрите, вы кастрюлю не прожгите. Наварила Лена наш. Борщ, поливу, суп и кашу. Не знает, как подать, нечем суп не наливать. Принимай черпак наш повар и обед свой раздавай. Все, что вкусно наварила, по тарелкам разливай. Подождите, а куда вы предлагаете налить? Ведь тарелок вовсе нету, их же надо подарить. Вот, пожалуйста, тарелки и на суп, и на котлеты. Есть куда обед налить, было б что туда ложить. Вилки, ложки и ножи в доме каждому нужны. Как холодное оружие, применять их вам не нужно. И чтоб острых слов друг другу вы не смели говорить. в радости любви живите и друг друга не колите. Через сито все слова ваши пришивайте, и друг друга никогда вы не обижайте. Сковородка на кухне нужна, для хозяйки очень нужна. И на завтрак глазунью пожарить, без нее ведь борщ не заправить. Не пожарить котлеты для мужа, сковородка вещь очень нужная. Что промыла шуру окушки, друшлаг вам будет очень нужен. Степенный труд, соперный труд, при помощи терки. Мимо сумку вам подаем, чтобы масу не гонит. Мажьте маслом хлеб, чтоб вкуснее был обед. Сладок этот мед, но все же пусть вам будет слово Божье. Меда сотового слаще, Библию читайте чаще. Часы вот эти дарим вам. И думаем, что в крае желаны, они помогут не считать. И с третий день то долгожданы. Все, что вам теперь сказали, не несет с собой печали. Все старайтесь исполнять и друг другу помогать. В путь семейный провожая, счастья вам, друзья, желаем. Благодарим сердечно за участие детей. А сейчас родственники Ивана и Инна и их семья, Сенины. Пожалуйста, ваше участие для молодых. Дорогой Яша и Елена, мы вас поздравляем. И на пожелание мы хотим с детками спеть вам одну песню, которую мы, наши родители, научили нас. Мы научили своих детей. И мы хотим, чтобы песню, эта песня, она была для вас благословением. Пусть Господь вас благословит. Семью Спаситель сотворил, ее он миром наделил. Теперь желаем через нее прославить имя Бог свое. Семья, семья, семья моя, отец и мать. А сейчас, пожалуйста, стихотворение от Лили и Веры для Яши с Леной. После этого стихотворения я бы хотел, чтобы оркестранты, вы подготовили от вас одно пение. ваше одно участие. Яков и Лена, жених и невеста, вас приветствуют родные и друзья. Мы на брачный пир собрались вместе, как большая дружная семья. Сегодня день особенный для вас. Вы начали совместный в жизни путь. Виновники вы торжества сейчас. Приятно каждому на вас взглянуть. Для вас сегодня пение, стихи и пожелания. Семейный путь неведом вам, друзья. Услышите вы Слово Божье в назидание, чтоб созидалась христианская семья. Вас мы поздравляем, Яков с Леной. Супруги вы теперь, муж и жена. Вам счастья мы желаем непременно. Любовь вам, от дарителя спасительно дана. В сердцах своих храните этот дар, чтоб в жизни вашей каждый видеть мог. Ту семью, что сам Господь создал, укрепляет и благословляет Бог. Семейный свой очаг, друзья, храните, чтобы не только вам, но всем вокруг теплее становилось. Так живите, чтобы в жизни был виден Иисус ваш друг. Счастливая невеста, а рядом радостный жених. Прообраз вышнего блаженства представим мы, смотря на них. Гряди скорее, мой желанный, гряди скорее, мой Иисус. Тот дивный день жду неустанно, как в небесах с тобой союз. О, чудный час Христом общения, уж не в мечтах, а наяву. Восторг души и радость пения представить даже не могу. Гряди скорее, мой желанный, гряди скорее, мой Иисус. Тот дивный день жду неустанно, как в небесах с тобой сольюсь. Сидит нарядная невеста, и радостью блестят глаза. Когда ж с Иисусом будем вместе, невольно катится слеза. Гряди скорее, мой желанный, гряди скорей, мой Иисус. Тот дивный день жду неустанно, как в небесах с тобой сольюсь. Гряди скорей, мой желанный, гряди скорей, мой Иисус. Тот дивный день жду неустанно, как в небесах с тобой сольюсь. Благодарим сердечно за участие. А сейчас нам пора познакомиться с теми, кто сидят по правую и по левую сторону жениха и невесты. Итак, дорогие друзья, я буду сейчас зачитывать некоторые характеристики этого человека. Я бы хотел, чтобы вы все попробовали мне угадать, кто это. Итак, первый человек. Он работает по констракшену, любит строить, ну, можно сказать, разные вещи. Так что, если вы работаете вместе с ним, он еще также является правой рука босса, так мне так из-под тишка подсказали. Так что, если вы хотите рейз, что вам дали, или же, чтобы вам премию дали, подняли вам чек, зарплату, вам нужно с ним дружить. Итак, кто это? Итак, это Женя Бгатов. Но еще такая интересная деталь. Он очень симпатичный, но зато еще играет в волейбол красиво. Итак, Жень, пожалуйста, вставай. Пожелание родному брату, пожалуйста. Яков, у меня к тебе такое пожелание. Ну, само собой, чтобы у вас в семье были любовь и понимание. И еще такое пожелание, чтобы в твоей семье каждый день, ну, по возможности, и желательно, чтобы каждый день вы не упускали прочитать и помолиться вместе. Благодарим сердечно за пожелание. Итак, следующий человек, которого нам нужно будет узнать, кто он. Этот человек любит украшать вещи. Тоже связано с констракшеном. Только смотря какой констракшен. Итак, этот человек любит брать простую комнату и превращать эту в комнату через 2-3 недели в другую обстановку. Зайдя к этому человеку в дом, вы увидите, это будет вам всегда интересно. Еще одна подсказка. Этот человек учится на interior designer. Это больше подсказка. Но еще интересно, этот человек работает в Aldo Shoes. Итак, подскажите, кто мне? Лиза. Итак, братья, если у вас плохие ботинки, не можете найти, какие вам подходят, обращайтесь к Лизе, она вам без проблем поможет. Здравствуйте, меня зовут Лиза. Я хотела бы пожелать Яше и Лене самого лучшего в жизни, но самое большее, это чтобы держать Господа в центре marriage. So, если вы будете держать Господа в центре вашего marriage, then все остальное, которое, оно будет сходиться. Это мое пожелание. Благодарим сердечно за пожелание. Итак, следующий человек, мне подсказали, что он нечаянно работал в ШАПе, а потом на своем же траке переехал с ШАПа. В ШАП или в другое место, не знаю. Ну, то есть работал в ШАПе, а оказался на траке. Эдик, пожалуйста, вставай. Представься, как тебя зовут и твое любимое занятие в жизни. Так ты меня уже представил. Меня зовут Эдик. Яков, Лена, мое пожелание вам будет такое. Всегда уважайте друг друга. Благодарим сердечно за пожелание. Но еще такая деталь. Эрик, ты успел сесть? Да, пожалуйста, встань. И скажи, как долго ты знаешь Яшу с Леной? Нет, не с детства. С Яшей я так познакомился где-то, не где-то, а в 2009 году. А Лену, ну так, как бы в одной молодежи были, как говорится, так сильно не знакомился с Леной. Хорошо. И последний вопрос. Сколько тебе лет? На пару лет меньше, чем тебе. Спасибо. Я за тебя рад. Хорошо. Итак, следующий человек. Этот человек приехал издалека. Я думаю, это некоторая подсказка вам. Этот человек имеет очень тонкий вкус. This person has a very sharp taste. Came from afar, and she's very sweet and funny, and is very kind. То есть она очень добрая и положительный человек. Лиза, пожалуйста. Представься, чем ты занимаешься в жизни, твое хобби и пожелание для жениха и невесты. Меня зовут Лиза, я приехала с Вашингтона. Я подружилась с Леной в 2012. Мы встретились в лагере вашем здесь, в Калифорнии. И Лена всегда была очень хорошей подругой. Она всегда добрая и всегда помогала, и всегда общалась со мной за эти последние многие лет. И я хочу, чтобы она так дружила с Яшей, всегда дружила с ним, и всегда была добрая, чтобы никаких проблем у них не было в семье. Спасибо большое за пожелание. Итак, следующий человек... Я бы хотел, чтобы мы с ним познакомились. Этот человек собирает машины по частям. То есть в детстве когда-то собирал, теперь сейчас уже в реальности. Работает он в дилерской, так что если у вас проблемы с машиной, обращайтесь, он без проблем вам, как говорится, подгонит ту машину, которую надо. Итак, Сережа, пожалуйста, вставай. Итак, скажи нам, какое твое любимое хобби, твое любимое занятие? Ой, много любимых занятий. Ну, в свободное время, если оно есть, да? Ну, люблю на природе бывать, книги читать. Такое. Хорош. Хорошо. Ну, у меня так еще некоторая такая деталь, что брат перспективный, занимается с молодежью. И так как ты занимаешься с молодежью, и у тебя уже маленький опыт есть, или уже большой, не знаю, но твое пожелание для Яши с Леной, пожалуйста. Яков и Лена, я сердечно вас поздравляю. Вы слышали уже некоторые пожелания, и еще будете слышать, которые относятся как бы детально к семейной жизни. Но у меня в этой сфере нету никакого опыта, поэтому я вам не могу дать советы конкретные, но могу вам дать совет, чтобы вы исполняли цель, для которой Бог предназначил людям жить на земле. И эта цель — своей жизнью прославить Его, чтобы вся ваша жизнь вместе прославляла Бога. Аминь. Спасибо большое за пожелание. Итак, следующий человек, этот человек учится еще пока в high school. Но что интересно, этот человек уже приобрел себе лайсенс, ездит на машине. Так что, если вы хотите поехать куда-то, обращайтесь. Без проблем вас повезет. Но, помимо того, чтобы она туда вас куда-то повезла, куда вы хотите, вы должны ей предоставить вначале работу, так как она ищет работу. Итак, пожалуйста, представься, как тебя зовут. Меня зовут Нина, и я Ленина младшая сестра. Я желаю вам много счастья и радость в жизни. You guys deserve it. И a big happy family. Благодарим за пожелания. Жених с невестой тоже говорят. Итак, у нас сейчас один брат остался. Ну, некоторые знают, что он приехал издалека. Откуда, он сам скажет. Мне так... Про него некоторую характеристику сказали, что он такой-то... He's from Alaska, and he loves rough stuff. То есть он из Аляски, но он любит такие жесткие вещи, ломать их. Ну, ладно. Он поехал на холод, либо за золотом, либо за жемчугом. Давайте мы его спросим. Зовут Эдик. Конечно, интересная характеристика такая. Да, приехал с Аляски, уже живу там 4 месяца. Ну, посмотрим, поживем, как покажет жизнь, да, действительно. Яша, Лена, я благодарю, что пригласили меня на ваше торжество, разрешили здесь посидеть. Такое пожелание. Стих есть в 1 Коринфянам, 16 глава, 14 стих. Все у вас да будет с любовью. Также хотел дать такое пожелание, чтобы вы не боялись уступать друг другу. Благодарим сердечно за пожелание. Я надеюсь, Эдик в свое время пригласит Яшу с Леной к себе в гости на Аляску. Правда? Обещаешь? Или в Калифорнию. А, значит, он возвращается? То есть, окей. Хорошо. Итак, у нас остался один человек, который очень важен жениху и невесте, особенно невесте. Этот человек еще пока мест учится, очень музыкальный человек, играет в колледже на челло, на виолончели. Но что интересно, что первый дружок и первая дружка играют на инструментах. И было бы интересно, если бы Даниэла на виолончели, а Эдик на скрипке сыграли бы нам вместе. Ну, может быть, в будущем послушаем. Не знаю, когда. Итак, Даниэла, пожалуйста, первый раз, когда ты познакомилась с Леной, потом твое любимое занятие в жизни и пожелание тебя для Лены с Яшей. Я с Леной познакомилась где-то 7 лет назад, очень далеко назад. Но я вам пожелаю, чтобы the symbol that you guys showed today of Christ in the church sort of entered today, so you'll, that'll be a lifetime thing for you to love her as Christ loved the church and to submit as the church submits to Christ and an altar to glorify God in your marriage. Спасибо большое за пожелание. Но также наши дружки с дружками приготовили пение и участие. Друзья, это ваша часть. Вы можете сейчас выйти, поучаствовать, пожалуйста. После участия дружков и дружек у нас есть брат Александр, он гость из Украины, у него есть маленькая короткая часть, где он примет участие на свадьбе жениха и невесты. Это будет после участия дружков и дружек. И после этого у нас еще будет пение от сестер «День незабываемый». Группа сестер — это родственники. Название пения «День незабываемый» после участия Александра. А сейчас, пожалуйста, друзья. Дорогие друзья, всем привет. Хотя меня представили уже, но я повторюсь, меня зовут Александр. И на свадьбу наших дорогих друзей меня позвали двоюродные братья жениха. Ну так, интересно у нас получилось. Я хотел бы спросить у молодых, скажите, до свадьбы, когда вы решали ваши вопросы организации, у вас были разногласия или нет? Ну ладно, мы не будем вас смущать этим вопросом. Один человек сказал так. Если ты хочешь проверить отношения своей и твоей жены или либо невесты, купи обои и поклей их в вашей спальне. Я не понял, о чем он говорил до тех пор, пока мы с женой не купили обои и не начали их клеить. Я понял смысл этих слов. Вы знаете, в жизни вашей будут вопросы, и вам нужно будет на них отвечать. И мы сейчас вместе с залом проверим одну вещь и увидим, что на одни и те же вопросы у нас бывают разные ответы. Но вот смотрите, внимание все, скажите, ну, я чуть-чуть оговорюсь, самый главный на нашем празднике Господь. Но кто из людей, по вашему мнению, главный на этом празднике? Сложный вопрос, да? Дружки, как вы считаете, кто главный на этом празднике из людей? Их два, жених и невеста. Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Вот видите, наши ответы уже не совпадают. Самый главный на нашем празднике ведущий, потому что все зависит от него. Он ведет нашу программу, он все объявляет, он самый главный. Второй вопрос, на который всегда неправильно отвечает папа невесты. Папа невесты где у нас? Скажите, пожалуйста, на кого на свадьбе смотрят больше всего? Папа невесты, на свадьбе на кого больше всего смотрят? Ну, отвечайте, как хотите. Я знаю, что вы хотите сказать. Ну, естественно, первый это Господь у нас на первом месте. Но жених с невестой. Да, папы всегда отвечают неправильно. Знаете, на свадьбе больше всего смотрят на вот этих четверых парней. Как правило, на свадьбе дружки похожи на жениха в одежде. Сегодня они немножко отличаются. Как правило, они похожи. И смотря на дружков, кто-то может как-то в фотошопе себя туда виртуально подставить. Итак, мой ответ такой, что на них смотрят больше всего на свадьбе. Кто на свадьбе самый счастливый? Жениха с невестой мы не берем. Они счастливы с того момента, как они решили быть вместе. Кто самый счастливый? Родители, родители невесты. Я с вами опять не согласен. Самые счастливые на нашем празднике те четыре человека, которые сидят по правую сторону от невесты. По христианской статистике, следующей после невесты выходит замуж дружка. Это очень часто, не всегда, но очень часто встречается. Поэтому они сегодня счастливы, потому что они как-то думают, что они будут следующими. Видите, молодые, наши ответы не совпадают немножко. Ну и последний вопрос. Как вы считаете, кто больше всего на свадьбе грустит или переживает? Жених. Он еще ни о чем сейчас не переживает. Он сейчас вообще не знает, где он находится. Ты это поймешь. Кто больше всего переживает? Знаете, я отвечу так. Когда-то я в 20 лет пришел в дом своей невесты забирать свою невесту. Мне казалось, я такой взрослый, я все знаю, я все умею. И что там родителям переживать? Я все смогу, я ее защищу. Моей дочери скоро будет 5 лет. И я не знаю, что я отвечу ее жениху. То есть родители невесты, я думаю, сегодня очень переживают, в какие руки они отдают свою дочь. Итак, вы увидели, что на разные вопросы у нас бывают разные ответы. Поэтому, чтобы родители невесты, родители жениха и церковь, и ваши друзья о вас не переживали, находите правильные и совместные, и обоюдные ответы на встречающиеся у вас вопросы. Благословений. Благодарим сердечно за участие. Жених с невестой также поблагодарили Александра. У него также будет еще один номер, но это будет после перерыва. Через некоторое время у нас будет перерыв. Но до перерыва у нас еще есть несколько участий. Если можно, пожалуйста, сестра Марина, ваше стихотворение. И потом будет пение. После этого пения у нас будет стихотворение от Вани Бгатова на брак. Если можно, пожалуйста, стихотворение и после пения. «День незабываемый». Я ж ты можешь сесть. У меня стихотворение для Лены. Во-первых, хочу сказать, Леночка, поздравить тебя и сказать, что ты попала в хорошую семью. Обрадовать тебя. Действительно, семья хорошая, благословенная. Пусть Бог благословит тебя мудростью. Мама у нас мудрая женщина. Она нас всех вмещает, всех любит, невесток. Поэтому мы тебя принимаем в свою семью тоже. Будем любить. Уже любим. Стоишь и смотришь, чуточку смущенно.

Итак, дорогие друзья, у нас будет маленькая в виде игры будет сейчас. Я бы хотел, чтобы для следующего номера жених с невестой пригласили сюда 4 пары. Одну молодую пару, другую пару примерно средних лет и 2 пары на ваше усмотрение. Итак, пожалуйста, жених с невестой. 4 пары, пожалуйста, чтобы прошли сюда наперед. Так, сейчас по залу быстро пробежимся взглядом. Значит, одна пара, которая недавно, это Юра и Ира. Другие, которые... Да, пиштой. Юра Сенин с Таней. Следующая пара, которые уже чуть-чуть прожили. Следующий дядь Паша Сенин. Мам, дядь Паша Сенина позови. С теть Надей. Мам. Дядь Паша Сенин с теть Надей. Пожалуйста, просим пройти. Тетя Лена Шарикова, тетя Вадим. Дядь Вадим и тетя Лена Шарикова, пройдите, пожалуйста. Это не страшно. Итак, мы ждем последнюю пару. Как только подойдут, мы начнем. Сюда пары проходят и говорят, почему нас разделяют в разные стороны. Ну, в разные стороны мы сделаем некоторую проверку. Я буду задавать несколько вопросов. Вопросы задам несколько, и жены ответят, а мужья должны будут взамен что-то сделать. Итак, я бы хотел задать вам вопросы, чтобы вы поделились, когда последний раз мужья вам дарили цветы. Итак, пожалуйста, жены, вопрос. Когда последний раз ваши мужья вам дарили цветы? У вас микрофон есть, пожалуйста, скажите. Пару недель назад, число не помню. Пару недель назад, хорошо, пожалуйста. Я не помню, но я дарила на прошлой неделе. А муж вам не дарил? Нет. Нет. October 12th. Октября 12-го. День рождения, September 17. Сентября 17-го. Хорошо. И еще один вам вопрос. Есть ли вообще у ваших мужей любимый, скажем, цветок или же любимый цвет? Мужья хотят микрофон, знают ответы. Но жены должны отвечать. Пожалуйста, любимый цвет вообще или любимый цветок есть ли у вашего супруга? Не знаю, роза, наверное. Хорошо, розы. Какой у тебя цвет любимый? У тебя розы? Жена сказала розы. Хорошо, а, пожалуйста. Надо у мужа спросить, какой у него цвет любимый. Ну или цвет, или цветок, какой у него любимый. Паш, какой у тебя любимый? Ну, синий, голубой, не знаю. Хорошо, у вас комната, хотя бы одна комната синим покрашена? Покрашена. Значит, нормально. Хорошо, следующий. Или цветок, или... His favorite color is yellow. Yellow. У вас что-то в доме есть желтое? Желтое? Есть, да. Что? Такие штучки у нас стоят там. Для украшения, да, они желтые. Значит, какие-то штучки. Ну, что все-таки есть. Пожалуйста, след. Ему любой цвет, только не белый. Любой цвет, только не белый. Истину жена сказала. Угу. У нас в прошлое воскресенье было 28 лет, так что она знает. Совместной жизни? Так и да. Поздравляем. Совместной жизни. А сейчас я бы хотел, чтобы Саша пронес букеты цветов мужьям. И так как мужья некоторые не помнят даже, когда дарили... А у некоторых 28 лет совместной жизни. Я бы хотел, чтобы сейчас мужья сказали женам некоторые слова. И я думаю, может быть, кому-то это знакомо, кому-то нет. Самое красивое признание в любви когда-либо в вашей жизни, когда вы говорили своей супруге, вы должны это сделать сегодня и сейчас. То есть, подумайте. Итак. Самое красивое признание в любви сейчас нужно будет сказать. Начнем с того, кто давно не дарил цветы. Или же наоборот, или дать ему подумать. Хорошо, начнем с Юр. У нас так как два Юра, будет один Юра, второй Юра, а потом другие пары. Пожалуйста. Давайте уже тогда с молодых начнем, а кого старше меньше. Не, ну самое крутое признание в любви, я не буду его говорить однозначно. Но у меня фантазия богатая, она все развивается, я не знаю, что дальше будет. А подумать можно? Пару дней так. Не слышно. Это. Да признался я давно, лет 10 назад, чуть раньше. Вот. А, ну, сегодня я не говорил еще, я тебя люблю. Она мне сказала, пока мы ехали вот в машине. Вчера говорил. А сегодня тоже скажу, я тебя люблю. И завтра скажу, и послезавтра. Ну, а сейчас цветы, да? А сейчас можешь подарить цветы. То есть самое красивое признание – это повторение в каждом дневном. Я тебя люблю. И вы можете оставаться рядом. Итак, пожалуйста, следующий, Юра. Ирочка, я тебя люблю, и с каждым днем больше понимаю, что это был, в этом была воля Божья. Итак, представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Павел. Павел. И вашу супругу? Мою супругу зовут Надежда. Надежда. И вы являетесь родственниками с Яшиной стороны, да? Да, это Яша, мой племянник. Хорошо. Итак, ну, ваше самое красивое признание в любви, пожалуйста, для вашей супруги. Самое красивое признание было в прошлую субботу, наверное, потому что мы праздновали свадьбу нашу, 20-летие. И как раз было также мой день рождения, и жена мне подарила букет. Поэтому... как я сказал в прошлую субботу, так я могу повторить и в эту субботу, что Надя, я тебя люблю, и я рад, что мы вместе. Все, он поцеловался. У них 20 лет было. Это муж Надежды. Здорово, да? Я верю, что последний раз это у меня было 28 лет назад, 27 июля. Леночка, я правильно говорю? Когда я ей предложил замуж выйти, она согласилась. Она долго меня мучила, целую минуту, и согласилась. Так что? Ну, а признание в любви ваше? Ну, я же 28 лет назад признался, еще ничего не изменилось. Хорошо, и такое пойдет, пожалуйста. Дорогие друзья, благодарим сердечно за ваше участие, чтобы вы могли проявить чуточку любви и счастья друг к другу. И также молодые пары и те, кто уже прожили совместную жизнь, не забывайте говорить добрые слова и желать доброго своим супругам. А сейчас главные люди, которые здесь находятся, это Яша и Лена. Яша, самое красивое признание в любви Лене. А вы можете садиться. Спасибо. Тоже, как уже мои коллеги говорили, я уже скажу, оно было уже. То есть сейчас только повторить придется. Лена, дорогая, я тебя сильно люблю. Сильно долго ждал этого момента. Я рад, наконец-то, что этот момент случился. Я сильно тебя люблю. И буду любить тебя всю жизнь. Дорогие друзья, настала нам пора продолжать дальше программу, и также у нас есть еще больше пожеланий. Я бы хотел, чтобы сейчас подготовилась молодежь по местной церкви. Пожалуйста, молодежь по местной церкви, я бы хотел, чтобы вы прошли сюда наперед, будет ваше участие. Но пока мисс молодежь проходит, молодежь, пожалуйста, все проходите наперед, чтобы все здесь были. В это время я подхожу к одному человеку, надеюсь, он находится в зале, Ваня Богатов. Ваня Богатов, пожалуйста, проходи сюда. Если можешь, сюда пройди. Молодежь, пожалуйста, проходите тоже наперед. Я бы хотел, чтобы и супруга Вани тоже прошла сюда наперед. Итак, Ваня является родным братом Яши. Но интересна такая деталь. У Вани сегодня праздник тоже. А какой праздник? У него с его супругой, со Светой, сегодня 5 лет совместной жизни. Правильно? Так точно. Поздравляем вас. Я надеюсь, что в будущем вы будете вместе собираться и праздновать. То есть вы на 5 вперед, они чуть отстают, но это нормально. А сейчас вам была маленькая записочка дана. Я надеюсь, ты ее запомнил? Хорошо, пожалуйста. Значит, мне надо сказать пожелание или просто на такую тему. How to balance work and home life. Я скажу сначала не свои слова, а так просто. Идея. Когда, ну, работа нужна, а когда не на работе, ты дома. Ну, а с другой стороны, я скажу от себя, то так. Работу мы можем поменять, в принципе, в любое время, если она не будет подходить к нашим отношениям, если она будет ухудшать атмосферу в семье. Работу можно поменять. Работу ты можешь выбрать новую или просто по той же профессии. А семью ты сегодня себе уже выбрал. Вы... уже, в принципе, как семья, поэтому все, что касается семьи, это должно быть в первую очередь для вас. И все приоритеты отдавай вот на сейчас своей жене, к когда у вас будут дети, это будет уже, как говорится, не то что divided, но уже будет это все вместе. А так, как я уже сказал, а с работой все, в принципе, это приложится. А так, любите друг друга, любите Бога, и все у вас будет хорошо. Благодарим сердечно за пожелания от Вани и Светы для... Благодарим сердечно за пожелания и тоже поздравляем вас. Так получилось. Ну, Божье благословение вам тоже. Итак, дорогие друзья, сейчас участвует молодежь по местной церкви. У них есть несколько пений, стихотворений. Я надеюсь, что будет назидание для наших молодых и всем нам. Пожалуйста. Thank you.

Сегодня Бог соединил два сердца. Яков и Лена стали одним. Для того, чтобы вместе для Бога трудиться, чтоб через них Господь говорил другим. Не все легко на жизненной дороге. Препятствий встретите немало на пути. Но твердо знайте, покой лишь только в Боге. И только с Ним вы сможете все трудности пройти. Когда печаль и скорбь, вы Господу идите. Когда вам радостно, хвалите Господа Творца. Всю жизнь в общении вы с Господом живите, ведь только так достигнете небесного венца. Желаем мира, радости, любви, благословений неба вам на каждый час, чтоб по жизни с Богом вы прошли, и Дух Святой, чтоб жил в ваших сердцах. Пусть жизнь вся ваша будет радостной, счастливой, исполненной любви и понимания, чтоб Лена никогда не была унылой, а Яша, чтоб всегда уделял ей внимание. Будьте примером для других в слове, в духе, в житии. Смотрите, чтобы огонь любви никогда не затих, и чтобы вы многих к Богу привели. Аминь. Thank you. Сейчас у нас будет еще участие, но перед этим участием, перед еще молодежным участием, у нас пришла тетя Аня и тетя Нина, которые прилетели с Молдавии, и у них есть маленький подарочек и также короткое пожелание. А после этого молодежь продолжит участие. Пожалуйста. Дорогие молодожены, поздравляем вас с этим замечательным праздником. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия в семье и благословения Бога. Мы приехали с Молдавии, очень обрадовались за ваше приглашение и хотели вам подарить символический родина Лены, где Лена родилась. Там эти голуби привезти вам счастье. И приглашаем вас к нам в гости. Желаем счастья многих-многих лет. Спасибо большое, тетя Аня и Дина. Сердечно благодарим вас. Приедем в гости. Как будет возможность. Итак, молодые сказали, что они обязательно к вам приедут в гости, а возможность это может быть через год, а может быть через месяц. Итак, участие от молодежи, пожалуйста. Пришел сей день, и в этот час соединились две судьбы в одну по Божьей воле. Мы все сердечно поздравляем вас. Пусть вас обходят стороной нужда и горе. Пусть в вашем доме, что на камне возведен, царит любовь, отныне вы едины. Союз, что Господом сегодня заключен, да не разделит человек ни наполовины. О, юный муж, люби свою жену и обращайся с ней, как с немощным сосудом. Вы берегите юность и весну, и чувства ваши время не остудит. О, юная жена, храни очаг, украсть себя ты добрыми делами. Господь сегодня осветил ваш брак, пусть мир его пребудет вечно с вами. Пусть дети ваши к Господу придут, пусть только радость вам они приносят, пускай они здоровыми растут, пусть украшает вашей жизни осень. Всем домом вашим Господу служить, желаем вам его лишь прославляя, и каждой милостью Господней дорожить, Его благословение восхваляя. Аминь. Можно? Валера и Даник. Тут дело не забудет, мне когда жена одно им сердце дам и цель, восторг от слов Творца, и ведь две руки, рука твоей, прекрасно смотрятся, и ведь две руки в руке твоей. свое благоволение, Господи. Мы верим, Ты проявишь к ним не раз еще, и благ Твоих бесценных россыпи на них прольются вечным золотым дождем. Лежит пред ними полоса, хранит и сам от преткновения, и каждый шаг хранит и сам от преткновения. Свое благоволение, явишь им не раз еще, и благ Твоих бесценных россыпи на них прольются вечным золотым дождем. Пусть наполняют их сердца лишь небо ценности, дай сил прибыть им до конца. Итак, дорогие друзья, у нас есть еще одно участие от двух сестер с молодежи. После этого участия у нас пройдутся дружки с дружками. Они будут собирать ваши подарки, ваши конвертики, которые вы принесли. В это же самое время они также подарят вам маленькую закладочку. Так что, пожалуйста, не уходите. Вы можете положить конвертик и также закладочку от жениха и невесты после участия пения. И в этот же момент жених с невестой пройдут и будут резать торт. После того, как вы положили закладочку, то есть вы положили свой конвертик, взяли закладочку, у вас есть возможность выйти на перерыв. Когда вы выйдете из здания, в это же время накроют стол со сладким. Так что, пожалуйста, все возвращайтесь. Будет еще интересно, будет сладкое, и дальше будет продолжать программу. Пожалуйста, сестры. Скажи, люблю тебя и увидь. скажи, люблю тебя, и увидишь, как она счастлива. Ведь она тебе дана, чтоб любить ее всегда. По дороге жизни бережно храня. Итак, дорогие друзья, давайте мы возьмем свои конвертики и поставим их на стол, если вы еще не подарили. Я бы хотел, чтобы сейчас друзья и дружки, у вас есть закладочки, которые вы должны подарить всем, кто пришли. Если можно, чтобы вы в это время могли пройтись, то есть братья будут собирать конвертики, а девушки будут раздавать вам маленькие закладочки. В это же самое время я бы хотел, чтобы оркестранты играли, если можно, от вас музыкальное участие. И как только вы начнете играть, жених с невестой пройдут для того, чтобы порезать торт. Итак, напоминание. Вы положили свой подарочек, вы можете выйти из здания, освободить здание для того, чтобы сладкое положили на стол, поставили на стол. Итак, благодарю вас. Спасибо. Пожалуйста, участие музыкантов.